В минном поле, какую бы конфигурацию оно ни принимало в течение всего времени нахождения здесь баз дроидов, всегда существовал фарватер для безопасного прохода кораблей за пределы охраняемого периметра. И шестерка доминионских звездных разрушителей как раз блокирует известный им фарватер, а кроме того, не позволяет противнику вести концентрированный огонь, разбивая его отряд на небольшие соединения для того, чтобы рассредоточить внимание. И сейчас положение космических мин изменилось. Есть новый фарватер или нет, ни доминионцам, ни убикторотовцам неизвестно. Знают об этом лишь парни, управлявшие минным заграждением. Но сейчас их компьютеры сожжены, а на память вспомнить извилистый вектор выхода сквозь минное поле – задачка явно не для людского ума, ибо объем данных для существования подобного вектора – запредельный. Запомнить их невероятно сложно. И уж тем более, вряд ли кто-то озаботился подобным, если не предполагал удар по станции. А следовательно, корабли убиктората заперты внутри собственного периметра станции. Орудия Эпсилона-9 атаку не поддержат, они обесточены. Двинуться вперед на минное поле экипажам кораблей не позволит инстинкт самосохранения. Подрыва нескольких космических мин будет достаточно, чтобы как следует изуродовать звездолет. А если детонация произойдет вблизи реактора, то лучшим из вариантов будет смерть в результате детонации реактора солнечной ионизации. Но и корабли Мора не могли просто находиться в пространстве, ожидая, когда противник либо починит системы связи, либо истратит все свои запасы на борту разрушителей. В первом случае с кораблей убиктората станется позвать на помощь, и Хатт его знает, кто откликнется и какими силами. Ближайшие секторы изобилуют лояльными новому порядку системами, а один из ключевых принципов текущей операции – тайность. Поэтому Александру придется пойти в атаку на противника. И, казалось бы, наличие минного поля также является препятствием для флота Доминиона. Но здесь в игру вступают дроиды-истребители. Старенькие машины, снятые с черной жемчужины и двух захваченных капитаном Тиберосом фрегатов типа «Щедрый». Их не так уж и много, всего пара сотен, но зато их не жаль, ни капли, в отличие от пилотов. Последним бы Мор ни в коем случае не отвел роль тральщиков мин. Александр наблюдал за тем, как дроиды-истребители, ведомые своими электронными мозгами и приказами, сближались с космическими минами, расстреливая их из бластерных пушек. Множественные миниатюрные взрывы указывали на то, что проход в минном поле создается, как раз для того, чтобы доминионцы могли пройти внутрь оборонительного периметра и захватить станцию, корабли. Кстати, о последних. Дракону-4 нанести удар по воительнице, распорядился Александр. Указанный звездный разрушитель находился справа от красного дракона, флагмана эскадры убиктората. Далее, по тому же борту располагались тирания и титан, по левому же, два оставшихся, потрошитель и убийца. Однако, третий этап наступления был целиком и полностью ориентирован на красного дракона. Александр не сомневался в том, что командир этого разрушителя поддерживает связь с другими разрушителями посредством лазерной связи. Неплохое, а главное, единственное решение в условиях выведенных из строя коммуникационных систем. Проблема лишь в том, что лазерный луч имеет не самую большую дальность, а при наличии препятствия на прямой между двумя кораблями, бесполезен. И вновь двойной всплеск ионного орудия прорезал черноту ночи. Но, на этот раз оба выстрела, пусть и нашли цель, но последняя оказалась неискомой, сдетонировали космические мины, оказавшиеся на пути. «Повторить», — приказал капитан Мор, вслед за воительницей, последовательно потрошитель и тирания. Командир неумолимого понимал, что обозначенные цели рано или поздно будут поражены. Лишний пробел в оборонительном периметре станции убиктората — не проблема, нужно лишь чуть больше времени, чтобы обречь экипажи звездолетов противника на отчаяние. С третьего залпа Дракон-4 поразил намеченную цель. Воительница прекратила вести огонь из своей артиллерии. Погасли ходовые огни, исчезло за кормой сияние двигателей, звездный разрушитель погрузился во мрак. Теперь потрошитель, распорядился Александр, мельком посмотрев на явно заинтересованного происходящим агента Доминиона. Дракон-4, вновь проделав в минном поле брешь, поразил еще один звездолет не с первого залпа. Вторая двойка последовала примеру воительницы и молчаливой громадой застыла в пространстве. Как и первая цель, мешая передаче информации с помощью лазерных лучей от красного дракона к другим звездолетам убиктората. Занятная тактика, промолвил агент, отрезайте корабли от командного центра, именно так, подтвердил Александр. Не проще было бы вывести из строя красный дракон первым, уточнил агент. «Проще», — согласился капитан Мор, — «но в моем подразделении есть экипаж, который имеет к этому звездному разрушителю, его экипажу и командиру отдельный разговор, не буду лишать их права свести счеты с убийцами их родных, выбор, за ними». Траун приказал наблюдать и не вмешиваться в принятое решение. Агент Доминиона не ответил, молча посмотрев на командира неумолимого. Почему-то Мору показалось, что в глазах этого мужчины появилось неподдельное уважение и желание убить кого-то очень особенного для этого седовласого человека. Наверняка показалось. Капитан Абисс крепко схватился за поручень, установленный на мостике странника пустоты по образцу оформления боевой рубки, как на кораблях проекта «Тройка». Доработка кустарная, выполнена силами экипажа, но от этого она не становится бесполезной. Командир вглядывался в картину разворачивающегося перед ним сражения. Суставы на его пальцах побелели. Сейчас ему предстояло решить то, что для него и его экипажа важнее – сразиться лично с противником, рискуя получить тяжелые повреждения на страннике пустоты, или же уступить общему плану текущей операции, захватив убийц семей своих подчиненных с минимальными потерями. Личная месть или же высшая цель – выбор, который встает перед каждым офицером, столкнувшимся лицом к лицу с убийцей его родных. Непростой выбор. В пользу первого взывает все нутро, вся накипевшая за прошедшее время ярость и боль. В пользу второго выступает холодный расчет неприемлемости потерь, которые его экипаж понесет в связи с перестрелкой с заведомо более сильным противником в открытом бою. Желание заглушить собственную боль вступает в противоборство с перспективными тяготами и скорбью по товарищам, которым предстоит погибнуть в этом сражении. Флот Доминиона уже вывел из строя 3 из 6 звездных разрушителей Убиктората. Теперь очередь за Красным Драконом, Тиранией и Убийцей. Получена телеметрия с неумолимого, сообщил командиру корабля вахтенный начальник. Оказавшись рядом и передав Деку с информацией, вахтенный посмотрел на неестественно ровную фигуру своего командира. «Сэр, начинайте перестроение», — хриплым голосом произнес Абисс, не отводя взгляда от центрального иллюминатора. А там, как раз Дракон-4 поразил Тиранию. Осталось всего 2 звездолета, и оба разрушителя Убиктората решились на прорыв сквозь проделанную доминионским венатором брешь в минном поле базы Эпсилон-9. Красный Дракон и Убийца покидали бесполезную теперь шеренгу, дабы ринуться в проход. В сложившейся ситуации им противостоял бы лишь неумолимый. Крейсера-тральщики довольно далеко, да и Дракон-4 тоже. Последний как раз занимается прикрытием первых от возможных атак с тыла, а параллельно ведет отстрел убикторатовских звездолетов. Командир Красного Дракона допустил большую ошибку. Он повел свой корабль по расчищенному дроидами-стервятниками пространству. Теперь никто и ничто не мешало доминионскому венатору совершить правосудие над убийцей. Звездолет первым же выстрелом лишился щитов, но продолжал, наряду с Красным Драконом, осыпать неумолимые приближающиеся к бреше в минном поле странник пустоты из турболазерной артиллерии. Из ангаров обоих кораблей вынырнули множественные ТИЭ-истребители, перехватчики и ТИЭ-мстители. Даже обе эскадрильи ТИЭ-бомбардировщиков вывели, что указывало на желание последних экипажей Убиктората бороться до последнего. Что ж, на меньшее никто и не соглашался. Жаль, что Дракон-4 не успел поразить убийцу раньше, тогда его авиакрыло не успело бы покинуть ангар указанного звездного разрушителя до начала сражения. Впрочем, это мало чем изменяло расклад сил. Тактические данные. Абисс, наконец, разжал пальцы и отстранился от поручня, обратив внимание на оборудование мостика. Запрашиваемая информация появилась на одном из дополнительных обзорных экранов, показывая пунктирной линией предполагаемый путь 2 вражеских звездных разрушителей. Запестрели отметки, указывающие на пересечение с курсом странника пустоты. Отлично, 40 единиц и они смогут сойтись борт к борту. Двигатели, в крейсерский режим, приказал Абисс, наблюдая за тем, как капитан Мор смещает неумолимого так, чтобы не попасть под перекрестный огонь 2 вражеских разрушителей. Наверняка, командир Красного Дракона подумал, что Александр сошел с ума, уходя на контркурс с его 2-й. По крайней мере, маневр выглядел именно таким. А на деле же, Дракон-4, которому флагманский звездный разрушитель соединения флота Доминиона не мешал вести стрельбу прямой наводкой, сделал свой выстрел дуплетом. Убийца мгновенно утратил боеспособность, продолжая свое движение вперед по инерции, обреченный стать лишь молчаливым и медленно умирающим свидетелем будущей расправы. Абисс сбросил взгляд на своих подчиненных. Значительная часть вахтенных, находящихся сейчас на постах, являлось изначальным экипажем странника пустоты. Те, кто собственными глазами наблюдали за тем, как красный дракон расстрелял безоружный транспорт с их родственниками на борту, они смотрели на своего командира, гадая, какое же решение тот примет. Безжалостная месть и потенциальные большие потери, возможная гибель их всех, либо же, следование плану операции. Гранд-адмирал предложил им сделать любой из этих выборов. О том, какими будут последствия, каждый член экипажа странника пустоты должен был подумать сам. Абис сбросил взгляд на приближающийся красный дракон, сжал кулаки в бессильной ярости, закрыл глаза, тихонько зарычав. Выбор, который определит будущее. Эмоции требовали мести. Разум напоминал, что даже самое жестокое убийство врага не вернет родных. Взгляд членов команды напоминали о том, что они пошли за ним в самый тяжкий момент своей жизни. Поддержали его выбор, потому что он их командир. Потому что он всегда должен держать свою голову холодной и не позволять личному становиться на пути общего блага. «Передайте на неумолимый, что мы придерживаемся плана операции», вздохнув, произнес Абис, виноватым взглядом посмотрев на своих подчиненных. В глазах некоторых он видел одобрение, в глазах других – отвращение. Он решил сохранить их жизни, ценой своего уважения в глазах экипажа. Они мечтали о мести, и он отнял ее у них. Можно больше и не мечтать о слаженности экипажа, как только завершится этот поход. Значительная часть изначальных членов экипажа корабля попросит о переводе на другие корабли. Он сохранил им жизнь, но потерял их преданность. «Простите», – прошептал Абис, отводя взгляд в сторону и зашагав к центральному иллюминатору. «Я лучше буду в ваших глазах трусом, чем позволю красному дракону разделать нас на куски». Он молча смотрел на то, как двойной удар ионной пушки вывел из строя флагман флота Убиктората. В глазах появилось ощущение, словно кто-то под веки насыпал песок. По щеке потекла горячая слеза. «Сэр, нас вызывают с Химеры», — услышал он голос вахтенного начальника. Голос, полный раздражения и презрения. «Соедините», — не оглядываясь, — прохрипел Абис, указав на портативный голопроектор у ближайшей панели. Вахтенный начальник не ответил, но голограмма появилась. «Мне сообщили, что вы отказались от перестрелки с красным драконом, капитан Абис», — спокойным тоном произнес гранд-адмирал. «Да, сэр», — ответил тот. «Благодарю вас за верное решение, капитан», — продолжил Траун. «Вы приняли верное решение, не стали подвергать свой экипаж опасности общей гибели, ради собственной мести. А что толку? Последняя семья, которая у него была, отказалась от него. Он, может быть, и останется их командиром, но это уже не будет тот сплоченный и доверяющий друг другу коллектив, что раньше. Возможно, сейчас вы этого не понимаете», — голос Трауна звучал громче, но Абис не интересовался причиной этого. Он смотрел прямо перед собой, где неспешно двигалась по инерции туша красного дракона, но решение не атаковать превосходящие силы противника в одиночку — единственно верное. Родных не вернуть из могил, и уж тем более не воскресить, если бы вы погибли сами. Ваш командир принял тяжелое решение, взвалил на себя бремя выбора, с которым ему жить дальше. Месть или сохранение ваших жизней в сражении, в котором экипажу странника пустоты не победить. Несоизмеримая разница в боевой подготовке и вооружении противника играли на его стороне. Как люди чести, вы намеревались сойтись с ними в честном бою, чтобы отомстить. Это в корне неверная постановка задачи. Стоп, он говорит с экипажем, Абис с быстрым движением утер набухшие слезы и повернулся к ямам. Миниатюрные голограммы гранд-адмирала горели над каждым проектором в рубке. И командир странника пустоты был уверен, что подобное происходит не только на мостике, но и по всему кораблю. Экипаж красного дракона расстрелял своими пушками ваших родственников, когда они были безоружны, продолжал Траун. Беззащитны, беспомощны. Думаю, самым правильным будет сделать с ними то же самое, что они сделали с вашими родными. В систему вошел старый большегрузный транспортник, нахмурившись, произнес вахтенный начальник, в сопровождении двух тяжелых крейсеров и корветов прикрытия. Пусть штурмовики позаботятся о том, чтобы в плен попало как можно меньше членов экипажа красного дракона, продолжал Траун. Фанатиков и головорезов никто не любит. Расстреливать безоружных — это военное преступление. Казнить палачей без суда и следствия — значит самому стать палачом. После того, как с прибывшего транспорта будут разгружены все детали и корабль опустеет, пленники с флагмана Убиктората должны быть помещены туда. Сделайте со сказанным мной то, что считаете нужным, экипаж странника пустоты. Делайте то, что должно и будь что будет. Голограммы гранд-адмирала пропали, а в рубке странника пустоты повисла мертвая тишина. Члены экипажа, смущенные словами гранд-адмирала, робко озирались, переглядываясь между собой. Абисс нашарил на поясе камлинг. «Штурмовикам приготовиться к абордажу Красного Дракона», — приказал он, прекрасно поняв то, о чем между строк произнес гранд-адмирал. «Вооруженного противника не щадить». Отключившись, он посмотрел на вахтенного начальника. «Вооружить желающих, раздать защиту», — приказал он. «Те, кто желает свести счеты с экипажем Красного Дракона, примкнуть к абордажным отрядам. Это ваш единственный шанс прикончить ублюдков собственными руками. Расстреливать пленных я не позволю. Решайте здесь и сейчас», — помолчав, он добавил. «Старшему помощнику принять командование разрушителем, я иду со штурмовиками». Известные как штурмовики Блэкхолла, из-за их непосредственного подчинения лидеру имперской разведки, эта часть специализированных войск штурмового корпуса отличалась черным цветом традиционного обмундирования элитных бойцов империи. Но, вместе с тем, она не являлась типичной по своему назначению. Большинство тех, кто хоть раз на свою беду сталкивались с этими штурмовиками, считали, что своим цветом броня обязана лишь черной краске, нанесенной вместо традиционного белого оттенка на стандартной броне. На самом деле при производстве брони для штурмовиков Блэкхолла использовался крайне редкий и дорогой стигийско-трипризматический полимерный материал. Благодаря этому новшеству, противник обладал улучшенными параметрами скрытности. Не говоря уже о том, что теневые штурмовики также несли маскирующие устройства, которые делали их невидимыми или, по крайней мере, входили в состояние, близкое к таковому, на короткий период времени, искажая свет вокруг себя. Очень ценное и безмерно дорогое оборудование. Кроме того, помимо штатного вооружения, бластерных винтовок Е-11, штурмовики в черном являлись обладателями ионных пистолетов Демп и термальных детонаторов специальной конструкции. В дополнение к уже указанному, противник обладал таким редким и специфичным оружием, как виброкастет. В рукопашных схватках последний являлся страшным оружием за счет дополнительной колющей и режущей силы за счет эффекта вибраций. Судя по характеру их действий, эти бойцы имели превосходную специальную подготовку по тактике проникновения и засад. Теневой штурмовик. Вся эта информация промелькнула в голове сержанта ТНХ 0297, когда он вынимал боевой нож из-под подбородка шлема теневого штурмовика. Противник, разливая брызги крови из пробитой общей сонной артерии, мешком осел на палубу. Его руки безвольно лежали на металле, сломанные в запястьях. Умирающий теневой штурмовик даже не пытался молить о пощаде или прикрыть рану. Благодаря прибору ночного видения и магнитным захватам на своих ботинках, сержант оглядел аварийный шлюз, превратившийся в место бойни. Десятки перебитых дроидиками штурмовиков Красного Дракона медленно дрейфовали в невесомости. Огонь дроидов, как всегда, был точен, безжалостен и смертоносен. Теневые штурмовики затаились в месте проникновения дроидов, пережив первую волну атаки, прекрасно понимая, что следом пойдут живые бойцы. Среди убитых имелось немало бойцов с отметками легиона со странника пустоты, жертвы засады, устроенной штурмовиками в черном. Гвардейцы погибли с доблестью, к тому моменту, как к месту сражения прибыл спецназ, пробивавшееся здесь отделение указанного легиона уничтожило добрый десяток теневых штурмовиков. Оставшихся восьмерых перебили штурм Коммандос, потеряв двоих своих бойцов. Эта статистика, двое потерянных на задании, начала озадачивать ТНХ 0297. Вероятно, что пополнение его отряда не столь хорошо подготовлено, как он и ТНХ 0333. Снижение эффективности недопустимо. Об этом следует сообщить командованию. После завершения миссии, аварийный шлюз А-22 взят под контроль, сообщил сержант по камлинку, напрямую докладывая командиру звездного разрушителя Неумолимый. «Вас понял, ТНХ 0297», — сообщил капитан Мор. «Продолжайте зачистку. Окажите поддержку штурмовикам и экипажу разрушителя «Странник пустоты». Они пробиваются к мостику с противоположного направления», — докладывают о теневых штурмовиках. «Приказ понятен. Командир 4-го отряда специального назначения по метке на визоре нашел огнеметчика ТНХ 0333. Боец накладывал герметичную пену на рассеченный виброкастетом наплечник. «Выдвигаемся». Огнеметчик молча кивнул, соглашаясь. Они преодолели несколько коридоров и переходов, уничтожая членов экипажа Красного Дракона и штурмовиков, чьи идентификаторы не совпадали с дружественными. Дважды пришлось сойтись в рукопашной схватке с теневыми штурмовиками. Дважды они выходили победителями. Не без травм и ранений, но штурм Командос, клоны полковника Селида, проявляли себя с лучшей из сторон. Не стрелять. Предупредил их на общий для доминионцев, штурмующих звездный разрушитель чистоте Камлинка, человек в легком скафандре с отметками командира корабля, с которым они столкнулись нос к носу на одном из перекрестков коридоров Красного Дракона. Электроника брони давно уже распознала двигающийся навстречу отряд как дружественный. Капитан Абис, четвертый спецотряд штурм-командос прибыл для поддержки, заявил сержант ТНХ 0297. С командиром странника пустоты также присутствовали два отделения штурмовиков и более десятка членов экипажа в легких скафандрах. Причина, по которой на захватываемом корабле присутствовали последние, для сержанта была неочевидна, но и задавать подобные вопросы он не собирался. «Вас всего двое, сержант», — заметил капитан Абис. «Более чем достаточно, сэр», — заявил командир 4-го отряда специального назначения. Карта внутри шлема указывала на расположение мостика в конце правого ответвления перекрестка, на котором столкнулись отряды. «Сэр, разрешите предложить бойцам в легких скафандрах переместиться в середину отряда», произнес ТНХ 0297. «Мы пойдем первыми и организуем прорыв к боевой рубке. Так менее бронированные члены команды будут наиболее защищены. Действуйте», капитан Абис потеснился, пропуская человека в темно-серой средней броне с системой дыхания замкнутого цикла. «Имперская разработка, одна из старых моделей. Я, агент службы разведки Доминиона», представился тот. «Пойду вместе с вами». «Как прикажете, сэр», отозвался ТНХ 0297, не желая вдаваться в полемику. Оба штурм-командос выдвинулись вперед, ступая магнитными ботинками по металлическим палубам. Они попали в засаду непосредственно у дверей, ведущих на мостик. Система не среагировала на движущуюся цель, но сержант заметил черную руку с бластером, которая высунулась из вентиляционной шахты. Счет шел на секунды, пока противник нацеливал свое оружие. Оттолкнувшись от пола, он схватил руку, выламывая запястье и тем самым не позволяя противнику выстрелить. Огнеметчик, поняв замысел командира, схватил того за ноги и что есть силы дернул вниз. Теневой штурмовик выпал, разломав декоративную раму вентиляционного отверстия. ТНХ 0297 успел завладеть бластером и, приставив его к визору шлема противника, нажал на спуск. В беззвучном пространстве алая вспышка не сопровождалась привычным грохотом. В левой глазнице теневого штурмовика появилось неаккуратное входное отверстие. А тем временем ТНХ 0333, используя отсутствие гравитации и магнитные захваты, взобрался по стене до безобразного отверстия в потолке и сунул туда дульный срез огнемета. «Отключить ПНВ», успел предупредить по Камлинку остальных ТНХ 0297, прежде чем по глазам резануло отблеском пламени. Огнесмесь, выброшенная в систему вентиляции, плавила металл и испаряла любые полимеры на своем пути. Корпус шахты мгновенно деформировался и металл расплавленными каплями принялся дрейфовать в коридоре. С беззвучным разрывом тонкого металла из превратившейся в термоядерную печь вентиляции вырвались два горящих теневых штурмовика. Агент Доминиона прикончил их парой точных выстрелов. В глаза бросилось то, что он не заметил сразу. На поясах обоих плавящихся трупов имелись плазменные горелки. Сорвав их с мест, не позволив огню окончательно испортить ценное оборудование, ТНХ 0297 одну из них передал закончившему с огнеметанием ТНХ 0333. Оба штурм-командос приступили к вскрытию панелей, защищающих механизмы ручного отпирания аварийного люка мостика. «Слишком долго», — пробубнил агент Доминиона, подходя к командос и жестом приказав обоим отойти. «Не хочу, чтобы Блэкхаул сумел смыться. Я по всему кораблю его ищу». Сержант и огнеметчик послушно освободили место агенту. Тот, сняв со спины небольшой пластоидный рюкзак, вынул оттуда 4 портативных генератора с крошечными излучателями. «Разместите позади отряда», — приказал он. Хватило одного взгляда, чтобы понять назначение этих предметов. Проекторы атмосферного щита. Портативные. Дорогостоящая конструкция, предназначение которой, на пару минут, от силы десяток, предотвратить утечку воздушной смеси из отсека. Широко не используется по причине высокой стоимости и хрупкости. Такие генераторы необходимо предварительно устанавливать в проходе, так что для аварийного использования они не годились, а их цена была сопоставима с тратами на приобретение карельянского корвета. Штурм-командос довольно быстро просверлили в углах коридора отверстия для крепления, соединили идущие в комплекте шлейфы проекторы, и по сигналу агента активировали. Одновременно с этим, плазменная мина направленного действия выжгла запорное устройство аварийного входа. Штурмовики забросили внутрь светошумовые гранаты. Дальше работали штурм-командос. Разведя в сторону половинки двери, оба бойца оказались внутри, ведя огонь парализующими выстрелами по всем, кто попадался на глаза. На мостике всегда находятся исключительно важные цели. К тому моменту, когда штурм-командос при поддержке своих товарищей штурмовиков завершили с подавлением сопротивления практически бессознательных от недостатка кислорода разумных, ТНХ-0297 уже точно знал, что на мостике нет никого, кто хоть как-то не относился к экипажу вахты боевой рубки Звездного Разрушителя. Обезоруженных и порядком подзамерзших людей заковывали в наручники, выдавая портативные маски для дыхания. Штурмовики организовали конвоирование, и желающих сопротивляться этому не было, потому как согреться на Звездном Разрушителе, лишенном даже резервных источников питания, о чем в первую очередь позаботились десантные партии, было негде. Любая попытка сопротивления обрекает бунтаря либо на бластерный выстрел в голову, либо на участь медленной смерти при блуждании по лишенному питания кораблю. Сумерки боевой рубки развеялись, когда мигнуло аварийное освещение, ремонтные партии вернули резервное питание. Следовательно, корабль под полным контролем Доминиона. Электроника шлема зафиксировала работу системы жизнеобеспечения. Этого не хватит, чтобы согреть весь корабль, но достаточно для того, чтобы в промерзших отсеках появился дополнительный кислород. «Где он?» — услышал ТНХ-0297 разъяренный голос. Обернувшись на источник звука, он увидел агента Доминиона, который, сняв шлем, схватил за грудки командира Красного Дракона. «Где Блэкхолл?» Офицер рассмеялся, сдернув кислородную маску с лица. С каждым его смешком изо рта имперца вылетали клубы пара. Стоящий рядом с ним капитан Абис смотрел на офицера с ненавистью. «Отвечай, падаль!» — проорал в лицо пленному агент Доминиона. «Где Блэкхолл? Вы такие же ничтожные, как и ваш гранд-адмирал!» — расхохотался командир Красного Дракона. «Вы пришли сюда за Блэкхоллом, идиоты! Он никогда и не находился здесь. А вот данные о вашем нападении на корабли у Бектората уже ушли с базы Эпсилон-9 прямиком к тому, кого вы ищете. Двойная игра Трауна раскрыта, и вся мощь Империи обрушится на вас. Вы все будете валяться в своих кишках, умоляя о прощении». Блэкхолл победил. Он по-особому стиснул зубы. Чувствительная техника шлема услышала хруст стекла. На губах человека появилась пена. «Капсула с ядом», — понял ТНХ-0297. «Только ты этого уже не увидишь», — неожиданно произнес капитан Абис. «И на своих условиях не уйдешь». Сверкнула алая молния, и на месте переносицы командира Красного Дракона образовалась обожженная дыра. Агент Доминиона с отвращением отбросил от себя труп. «Он мог знать что-то ценное», — сжав кулаки, произнес агент Доминиона. «Тогда почему ты, агент, не позаботился о том, чтобы такой важный пленник не убил себя ядом?» — спокойно поинтересовался командир Странника Пустоты. Седовласый мужчина не нашел, что ответить. ТНХ-0297 открыл секретный канал связи, информируя верховного главнокомандующего о произошедшем. «Это провал, гранд-адмирал», — вздохнул капитан Пиллион, наряду со мной услышавший доклад командира 4-го отряда специального назначения сержанта ТНХ-0297. «Блэкхолл обхитрил нас. Вероятно, так он и думает», — произнес я, не сводя взгляда с голографической панели. «Пустой панели. Нам стоит прервать миссию и вернуться в Доминион», — заявил Гилот. «Не спешите с выводами, капитан», — посоветовал я, активируя голографическую карту галактики. «Вы никогда не интересовались тем, как именно агент Блэкхолл передает свои донесения Палпатину?» «Галанит», — без запинки сообщил Гилот. «Доставлять массивы данных курьерам да по одному и тому же вектору явно привлекает внимание больше, чем обычная шифровка. Учитывая способы имперской разведки многократно дублировать каналы передачи информации различными типами отправлений по Галанету, да, это самый верный вариант», — согласился я, лазерной указкой указав на сектор КРС, известный также под другим названием «Императрица Тета», или еще проще, «Сектор Тета». Это последний из секторов известной части галактики, который вклинивается в глубокое ядро. Ретранслятор, который расположен там, один из самых древних в галактике. Флотские специалисты в период атаки на Корусант провели немало времени с этим устройством. Впечатляющая конструкция. «Простите, сэр, но я не понимаю», — признался Пиллион. Голографический проектор заморгал индикатором входящего вызова. «Как видите, капитан», — произнес я, активируя устройство, — «с нами хотят пообщаться». Над проецирующей пластиной возникло изображение человека без лица. «Одни глаза, агент Блэкхоу», — с улыбкой произнес я. «Траун», — голос собеседника в самом деле синтезирован. Ни малейших намеков на акцент, тембр или прочие характерные особенности. «Что ж, атака на мою базу Эпсилон-9 стала окончательной проверкой тебя на лояльность. Думаю, твои прислужники уже поняли, что на базе нет ничего ценного. Я вывез оттуда все заблаговременно, зная, что предатель не устоит перед тем, чтобы напасть на столь ценный объект ради своей выгоды. Ты можешь гордиться тем, что заполучил еще 6 звездных разрушителей. Мой доклад о твоем предательстве уже отправился к императору. Скоро на тебя и твой доминион обрушится гнев возрожденного императора». Пиллион недовольно покривился. «Да, занятная вышла партия», — согласился я. «Жаль, что агент Джихан Кросс не встретил вас на борту Красного Дракона. Еще один предатель», — глаза Блэкхаула сверкнули. «Вас всех ждет смерть. Она настигнет каждого, рано или поздно», — заключил я. «Но, знаете, что отличает непревзойденный оригинал от грубой подделки? Тщетность попыток выдавать себя за исходник. Необходимо обладать выдающимися талантами и знаниями для подобного, чтобы даже мелкие детали не оказались замечены вдумчивым наблюдателем. К чему вы клоните, Траун?» И хоть эмоций в голосе Блэкхоула не имелось, я более чем уверен в том, что он заинтересовался. «Агент Блэкхоул обладает весьма интересной биографией», — произнес я. «А уж его манера общаться с подчиненными при помощи голограммы и модулятора голоса, разве это не прекрасная возможность фальсифицировать личность?» «Вы так не думаете, капитан Пиллион, ну, да», — смутился Гилот. «Опять ваши игры разума, Траун. Они вам не помогут. Напротив», — возразил я, — «они помогли мне восполнить недостающие пробелы в информации о Блэкхоуле. И я пришел к выводу, что столь неординарная личность, как бывший глава имперской разведки, владеющий целым флотом звездных разрушителей, никогда бы не бросил один из них и свою базу, чтобы спрятаться от меня в Содружестве 5 звезд. Я не прятался, Траун, ты слишком много о себе мнишь. Блэкхоул так бы не спустил с рук пропажу 3 звездных разрушителей», — продолжил я. «Нет, такой человек, особенно имея поддержку императора за спиной, прибыл бы во главе своих сил и потребовал ответа. Конечно, если бы это был тот самый Блэкхоул, который наводил ужас на население империи в прошлом». Голограмма молчала. Молчал и Пиллион, моргая глазами. «Знаете, республиканская разведка никогда не стесняется присваивать себе хотя бы попытки уничтожения значительных фигур империи», — продолжал я. «Например, весьма интересен доклад о борьбе с таким военачальником, как лорд Шедоуспаун, который уже через год после поражения империи в битве при Эндоре основал свою базу на Миндоре. Занимательно в этом то, что на вооружении у него, помимо остального, имелись теневые штурмовики, личная армия директора Блэкхоула. Вам интересны мои рассуждения, агент? Пока ничего, кроме фантазий, я не услышал. В таком случае, вам было бы интересно, что в том же году Люк Скайуэкер разгромил армию лорда Шедоуспауна. Он разделался и с поддельным Шедоуспауном, а также выяснил у того, что настоящий Шедоуспаун, никто иной, как агент Блэкхоул. Ничего не освежает вашу память, агент? Мне известно, что ты взломал данные республиканской разведки», — заявила голограмма. «И что ты хочешь сообщить мне этими фактами, Траун?» «О, это самое интересное», — пообещал я. «Большую часть моего внимания привлекло то, что агент Блэкхоул на равных сражался с Люком Скайуэкером на световых мечах. Это весьма специфичное знание. Неопытный и неподготовленный человек наверняка погибнет от собственного светового меча. Но дело в том, что Шедоуспаун никогда и не был простым человеком. Он такой же адепт силы, как и Дарт Вейдер, как и император Палпатин. Ты не открыл мне чего-то нового, Траун», — заявил Блэкхоул. «Но твоя нудная речь утомляет меня. Никто и не просит ее слушать по голосвязи», — пожал плечами я. «В конце концов, мы вскоре встретимся лично. Во время твоей казни», — пообещал Блэкхоул. «Казнь непременно будет», — согласился я. «Но дело в том, что я очень сомневаюсь, будто на базе Эйдилон, куда вы вывезли данные с Эпсилона-9, найдется достаточно сил, чтобы противостоять бойцам 501 Го-легиона. Что? Не представляю, с какими интонациями должен был закричать мой собеседник, чтобы сквозь аппаратуру прорвались удивление и ярость. Этого не может быть. Может, агент Блэкхоул, подтвердил я. Видите ли, вывозить данные с Эпсилона-9 было не самым разумным действием. Но вы всегда были человеком жадным, ненасытным, и не могли бросить ценный объект без подтверждения информации о том, что мои агенты были замечены вблизи ретрансляторов, с которых вы получали информацию, и лишь после этого отправились на Татуин, направив разрушители на задание прикрытия. Проблема лишь в том, что куда бы вы ни направили свой настоящий флагман, я всегда буду знать, где вы. Как и то, что свой звездный разрушитель вы прячете в гравитационной тени одного из местных светил. Это невозможно, затряслась голограмма Блэкхоула. Ну почему же, пожал плечами я. У вас не было флагмана настоящего Блэкхоула, из-за сингулярность. Но тайный корабль был вам нужен. Вы использовали свои возможности, чтобы обеззаразить брошенный империей звездный разрушитель Вектор, пострадавший в результате эксперимента с оживлением мертвецов. И именно на нем вы вывезли все данные с Эпсилон-9, что еще раз доказывает тот факт, что вы не настоящий Блэкхоул. Тот бы запросто использовал сингулярность и не имел бы необходимости иметь тайную недвижимую базу. Но вы не Блэкхоул. Вы лишь мелочный, двуличный, малодушный и завистливый человек, который чудом избежал смерти и теперь скрывается за голограммой, чтобы контролировать остатки тайной империи настоящего Блэкхоула, включая его теневых штурмовиков. В любом случае, я выполнил свой долг перед императором, заявил Блэкхоул. Рапорт о твоем предательстве, Траун, уже отправился к императору в его тайную резиденцию. Боюсь, до планеты Бисс ваша депеша не дойдет, произнес я. Как я уже говорил, проблема подражателей в том, что они не владеют информацией. Таки вы, возглавив Убикторат, используете лишь один канал передачи информации, потому как остальная сеть либо раскрыта новой республикой, либо недоступна для оставшихся в живых сотрудников. И так уж вышло, что вместе с данными с Эпсилона-9, вы доставили на свой разрушитель и свою базу моих дроидов, которые перехватывают ваши исходящие сообщения, имитируя их отправку к адресатам. Спасибо, теперь у нас есть данные обо всех объектах Убиктората, с которыми вы поддерживали связь. А здесь ты просчитался, Траун, заявил Блэкхоул. Для связи с Императором я использовал два канала связи, и сообщение к нему ушло с базы Эпсилон-9 сразу, как вы напали. Автоматическое сообщение. Я предвидел, что ты предашь нас, но ты уже более и не нужен. Здесь тоже есть загвоздка, произнес я. Видите ли, все сообщения в глубокое ядро проходят через ретранслятор в секторе Крос. И прежде чем начать операцию по истреблению Убиктората, я позаботился о том, чтобы на ретрансляторе находились мои люди. И ни одно сообщение, каким бы оно ни было, дальше сектора Крос не проходит. Но это помогает нам обнаруживать и фиксировать адресаты, которые направляют Палпатину и в глубокое ядро донесения. Весьма занимательные и познавательные докладные записки, скажу я вам. Хорошо, Блэкхоул явно скрежетал зубами. В таком случае я сообщу о твоем предательстве сам. Есть определенное препятствие для вашего путешествия в глубокое ядро, заявил я, почувствовав, как Химера покинула гиперпространство. И какое же, уточнил Блэкхоул. Химера, а вместе с ней и звездный разрушитель типа Интердиктор, связующий, уже вышли на орбиту Татуина, пояснил я. Через пару минут мы будем над столь обожаемой вами базой Эйдолон, дрожайший собеседник, и поговорим лично. Вызвать Вектор. Голограмма собеседника не изменилась, но, судя по всему, он разговаривал уже не со мной. Какой еще бой? С кем это они дерутся в тени Тату-2? Вечный гнев и в янтарь одетый, произнес я, посмотрев на сидящего с ошалелым взглядом Пиллиона. Они прибыли одновременно с нашими кораблями в систему Татуин. Здесь и будет ваша могила, заверил меня Блэкхоул. Потому что я вызываю. Да никого вы уже не вызовете, великий визирь, вздохнул я. Вечный гнев блокирует все каналы связи за границей системы Татуина. А места базирования разрушителей Сталкер и Гром, которые сопровождали Вектора от Эпсилона-9 до Татуина, мне тоже известны, и отряды звездолетов Доминиона к ним также отправились. Уверяю вас, у меня достаточно разрушителей направлено к каждому из ваших кораблей и объектов по всей галактике, чтобы окончательно обезглавить глаза и уши Палпатина в известной галактике. Вместо ответа голограмма Блэкхоула просто растворилась. Неприятный собеседник, констатировал я. Сэр, произнес, заикаясь, побледневший Гилот. «Вы сказали, что агент Блэк Хаулета. Вам не послышалось?» — кивнул я. «Чему вы удивляетесь, капитан? Если Айсард сумела клонировать себя, то почему это не успел сделать самый хитрый и алчный из союзников Палпатина? Или из моих слов вы так и не поняли, что настоящий Сейд Писташ не был казнен принцем-адмиралом Дилоком Кринилем?» Глава 66. Бессильная ярость. Часть 2. Оболочка Рингали. Именно такое название закрепилось исторически за областью вдоль Перлимианского торгового пути, проходившей через секторы Бармиа и Дарпа, согибающей его туманностью Рингали. Эта часть галактики состояла из 6 густонаселенных систем, которые по порядку соединяли планеты Карулак, Чендрила, Бринтел, Эсселис, Риннал и Ралтир. Довольно-таки оживленное место с точки зрения торговых перелетов и плотности населения. Однако, если знать как, то всегда можно обойти республиканские военные патрули и выйти ровно там, где того требуют обстоятельства. И сейчас, последние привели к тому, что дрейфующий на орбите планетоида, имеющего значительные внешние изменения за счет строительных конструкций, звездный разрушитель «Сталкер» столкнулся с неприятностями, весьма и весьма солидного размера. Звездный разрушитель типа «Имперский» и при поддержке крейсера-заградителя типа «Иммобилизирующий 418 Черный Аспид», в сопровождении двух ударных крейсеров типа «Акламатор» и звездного разрушителя типа «Венатор», армада, которой противостояли силы всего одного звездного разрушителя. Пусть это и была двойка, которая запросто могла выйти из сражения со своим младшим братом-победителем, здорово потрепав при этом остальные звездолеты флотилии, но появление этих кораблей, равно как и развертывание черным аспидом гравитационных тралов произошло неожиданно, в первую очередь по той причине, что планетоид находился глубоко внутри территории Новой Республики. «Что за?» — нахмурился командир сталкера капитан Аклзет, проводя рукой по лысой голове, мгновенно покрывшейся липким потом. «Какого хатта? Почему нам не сообщили о прибытии сенсоры дальнего оповещения?» «Я не знаю», — промямлил вахтенный начальник. Акл рассвирепел, услышав неуставной ответ. Жесткий и беспринципный поборник наистрожайшего соблюдения норм устава, Акл не мог себе даже представить, чтобы кто-то отступал от его исполнения. Пусть даже столь неопытный молокосос лейтенант, попавший на борт его корабля по призыву. Командир звездолета оказался рядом с подчиненным и одним ударом кулака в солнечное сплетение сложил того пополам, оттолкнув от пульта управления. «Системы дальнего оповещения не отвечают, оборудование выведено из строя», — взревел командир корабля. «Как это произошло? Почему не объявлена техническая тревога? Разрыв цепи обнаружили только сейчас», — пересиливая себя, произнес лейтенант. «Хотите сказать, что мы полностью отрезаны от систем оповещения?» Продолжал реветь капитан Зет. Он с ненавистью смотрел на вахту мостика, большая часть которого, как и весь экипаж, состояла из недавних призывников, которыми сталкер обеспечил убикторат. Единственное стоящее дело после того, как звездный разрушитель принял предложение агента Блэкхаула о новом месте службы. «Сэр, Венатор обнажил ангарную палубу», — робко заявил еще один молодой офицер. «Да не стойте столбами, остолопы», — крикнул командир звездного разрушителя. «Поднять дефлекторы, выпустить истребители, возьмите на прицел этот корабль. Сэр, они за пределами дальности турболазеров». Выстрел. Еще один выстрел. Ионная пушка. Приготовиться к удару. Кара постигла не сталкер. Бело-голубые молнии расползлись по поверхности космического камня, в недрах которого находился охраняемый звездным разрушителем комплекс убиктората. Но, против обыкновения, сооружение не прекратило свое функционирование, только лишь турболазерные посты. База Д-8 «Красный» была построена в тот же год, когда Альянсу повстанцев удалось уничтожить Звезду Смерти. Точных данных о том, чем занимались на планетоиде, у капитана Зида не имелось. Но по разговорам с некоторыми сотрудниками Д-8 «Красный», командир сталкера знал, что сооружение являлось плацдармом для имперских операций под прикрытием и секретных операций в центральных мирах, а также главной отправной точкой для операций во внешнем кольце галактики. Некогда здесь размещались тысячи агентов имперской разведки, а оборона объекта находилась в руках сотни бойцов флотского спецназа. На деле же сейчас все сводилось к тому, что под защитой сталкера на Д-8 «Красный» продолжала свою работу команда ученых и инженеров. В их ведении находилась разработка нового оружия и оборудования, которое можно было бы использовать для тайных операций. Сейчас же, объемы прежнего производства свелись к минимуму во многом по тем причинам, что значительная часть ученых была казнена теневыми штурмовиками агента Блэкхолла, по подозрению в нелояльности новому порядку, а оставшиеся не горели особым желанием изобретать нечто новое, занимаясь починкой старого оборудования и изучением доставляемых на базу образцов вооружения и технологий изо всех концов галактики. И сейчас станция выведена из строя, миссия по охране провалена. Капитан Аклзет с ненавистью смотрел на звездный разрушитель противника, пытаясь понять, кто и по какой причине сделал то, что он сделал. «Нас вызывают на связь, сэр», — сообщил офицер соответствующего направления. «Голограмма. Общая частота имперского звездного флота. Свяжитесь с агентом Блэкхоллом». Наконец пришел в себя Зет. «Вектор не отвечает», — покачал головой офицер связи. «А с кем-либо другим самостоятельно выходить на контакт агент Блэкхолл запрещал прямым приказом. Таковы правила безопасности секретных объектов у Бектората. Проще потерять одну базу, чем позволить противнику узнать о существовании и отследить другие объекты организации. Сталкер считался одним из пропавших, дезертировавших из Империи Разрушителей, легенда для обывателей, и попытка контакта с силами того же Содружества Пяти Звезд, взывание о помощи, приведет к раскрытию планов и активов агента Блэкхолла. Игнорировать входящий вызов, приказал он. «Сэр, станция передает направленный сигнал на вражеский разрушитель. Они сдаются. Неприемлемо», — рявкнул командир сталкера. «Уничтожить станцию, сэр, но там ведь ученые и технологии», — попробовал возразить вахтенный начальник. «Потому эта база и атакована. Противник вывел из строя турболазеры, чтобы взять ее на абордаж. Ничего, что должно принадлежать Убикторату, не должно попасть в руки предателей. Огонь по базе из всех орудий». Спустя несколько секунд, когда сталкер вышел на дистанцию уверенного поражения цели, его корпус оказался поражен двумя вспышками мощнейшего ионного орудия, явно превышающего по всем своим параметрам стандартную корабельную ионную пушку. Приготовиться к абордажу, цепляясь за корпус ближайшего терминала и пересиливая невесомость, приказал капитан Зет. «Это Доминион. Нас атаковал штурмовой ястреб. Только они балуются подобным оружием, как планетарный защитник, установленным на Венаторе. Предатели решили нанести удар по Бектарату. Сэр, рядом оказался вахтенный начальник. Если Доминион раскрыл положение базы Д-8 Красный, то это означает, что Гранд-Адмирал Траун пошел войной на Бектарат. Да ты прям гений мысли», — огрызнулся капитан Зет. «Конечно пошел, и Блэкхолл молчит потому, что Траун наверняка атаковал и его, и другие объекты Бектарата. Но, тогда получается, что Бектарат будет уничтожен». Тон вахтенного командиру звездного разрушителя не понравился. «Не знаю, что там о себе думает Траун. Мы останемся верны Бектарату до конца. Нам необходимо защитить станцию, даже ценой своей жизни». «Нет, капитан», — в руках вахтенного начальника появился табельный бластерный пистолет. «Если Бектарату конец, то и мы больше не обязаны его бояться. Ты чего несешь, щенок Нексу?» Командир корабля сделал выпад правой рукой, намереваясь ударить подчиненного еще раз, не получилось. А вот выстрелить у молодого лейтенанта, продырявившую своему командиру, да, вышло на загляденье метко. «Сообщить в отсеке», — повернулся к остальным вахтенный, — «сопротивление кораблям Доминиона не оказывать. Сдаемся в плен, наконец-то кошмар службы Империи закончится». Молодому лейтенанту и большей части экипажа хватило ума, чтобы не погибать за тех, для кого они не более чем расходный материал. Звезда Бектората начала неуклонно клониться к закату. Контактная станция Бектората располагалась в системе Паршун. Внешнее кольцо, сектор Перин, территория Содружества Пяти Звезд, отдаленный участок галактики. Даже представить невозможно, чтобы здесь могло произойти что-то, не входящее в планы командования спецслужб Империи. Однако, факт остается фактом. Звездный крейсер типа МС-80 под названием, которая относила его к силам обороны Новой Республики, никогда не имел отношения к Бектарату, да и к Новой Республике он тоже отношения не имел. Последние несколько недель этот звездолет входил в состав флота крейсеров-рейдеров, находившегося под контролем Гранд-Адмирала Трауна. Он нечасто принимал участие в боевых миссиях, занимаясь нападением на конвои с военными товарами, перевозимыми звездолетами Содружества Пяти Звезд. Как и десятки других кораблей этого типа, он сопровождал оставленные экипажами транспортные и грузовые звездолеты, после чего доставлял их в систему «Отстойник», где уже другие специалисты перегружали товары на вспомогательные звездолеты флота Доминиона, и возвращался к месту охоты, не сделав ни единого выстрела из своей артиллерии. Впрочем, это никак не сказывалось на боевой выучке экипажа. Командир корабля строго следил за тем, чтобы положенные учебные тревоги и практические стрельбы проходили вовремя, а члены экипажа не чувствовали себя в расслабленном состоянии. И, надо признать, усилия того стоили. Экипаж этого МС-80, как это часто и происходило на крейсерах-рейдерах, проходил на борту такого типа кораблей службу лишь временно. Они дожидались, когда их настоящий звездолет, из числа кораблей регулярного флота Доминиона, завершит модернизацию. В данном конкретном случае, этот экипаж с нетерпением ожидал, когда они вернутся на палубы своего звездного разрушителя типа «Победа» под названием «Триумф». Этот звездолет прослужил немало на благо Галактической империи, но был захвачен альянсом повстанцев во время операции по захвату Корусанта несколько лет назад. Наряду с «Монархом», под новыми именами они вошли в состав сил обороны Новой Республики. А несколько месяцев назад, во время сражения в системе «Сьютрик», когда ядро 4-го флота Новой Республики потерпело поражение от рук гранд-адмирала Трауна, эти корабли перестали служить ревностным охранителем демократических ценностей. «Триумф» заканчивал свое переоборудование и вскоре войдет в состав действующего флота Доминиона. Как и остальные победы во флоте гранд-адмирала Трауна, этот звездолет по плану получит обновление вооружения и множество внутренних переделок. Вместо 10 четырехорудийных турболазерных пушек, каждая победа имела аналогичное количество 8 орудийных тяжелых турболазеров. 80 орудий главного калибра – это огромная огневая мощь, которая прежде была доступна исключительно имперским. Командир «Триумфа» смотрел на садящийся в ангар челнок типа «Лямбда», не выказывая каких-либо эмоций. Полчаса назад этот же корабль покинул звездный крейсер, чтобы добраться до станции. Затем пришел сигнал о необходимости кораблю прибыть в указанную систему, что звездный крейсер и выполнил. По аппарели шаттла спустился молодой человек средних лет, облаченный в черный боевой костюм. «Капитан», — он кивнул встречающему. «Агент Браво-3», — тем же тоном ответил ему командир непоколебимого. «Будут новые приказы сопровождать к цели станции связи у Бектората, агента службы разведки Доминиона. Довольно ответственное дело, особенно, когда приходится действовать в глубине условно-вражеских территорий. Но, в свое время командир этого корабля провел немало времени в охоте за контрабандистами и пиратами в этой части галактики, поэтому располагал сведениями о тайных тропках. Нелегальные контрабандистские гиперпространственные пути – то, что нужно для доставки агента до места назначения. И МС-80, как никакой другой звездолет, лучше всего подходил для решения подобной задачи – тайная доставка и создание необходимого информационного повода. А уж что будет делать на борту станции у Бектората один единственный человек – не его головная боль. Если разведчик действует в одиночку, значит, так нужно. Можете уничтожить станцию, — спокойно произнес разведчик. «Есть, сэр», — спокойно ответил командир звездного разрушителя. Активировав камлинг, он отдал приказ старшему артиллеристу. Спустя минуту прицельной стрельбы от места, где агенты у Бектората передавали свои сообщения координаторам, остались лишь одни воспоминания и множество баз с дроидов проекта Морут. Искоренить паразита можно лишь если добраться до всех его частей. Планета Маркуэра располагалась на территории внешнего кольца, в секторе Привзбилд, в пространстве, под контрольном Содружеству 5 звезд. Этот мир не был густо заселен и уж тем более не имел каких-либо крупных защитных сооружений, ни орбитальных защитных платформ, ни кораблей флота прикрытия. У Бекторат не особо распространяется о местах нахождения своего имущества. И для сохранности тайного арсенала оружия на Маркуэре, организация прибегла к старой доброй тактике, использованию отдаленной планеты с небольшим гарнизоном проверенных бойцов, находящихся в полном отрыве от информационной сети командования. Поэтому, когда из гиперпространства появились 6 звездных крейсеров «Мон Каламари», мгновенно уничтоживших 2 орбитальных спутника связи, никто и ничто не могло остановить Новую Республику от атаки на арсенал у Бектората. Именно об этой хладнокровной атаке республиканцев в ближайшее время, спустя несколько дней после произошедших событий, будут говорить по всему Галанету. Интервью, которые возьмут имперские репортеры у местных жителей, будут рассказывать о грозных солдатах Вуки, которые высадились на планету и штурмом взяли объект у Бектората. Будут рассказывать о необычайной злобе, с которой выходцы с Кашиика разделывались с теневыми штурмовиками, охраняющими объект. Будут в подробностях описывать, как многочисленные транспорты вывозили из недр скромного особняка на окраине поселения десятки крупных транспортных контейнеров с оружейными маркировками. В эфир не попадут размышления местных жителей о том, что слишком много оборудования и техники вывезли с территории особняка республиканские солдаты. Не попадут детали обследования правоохранителями Содружества 5 звезд десятков подземных уровней базы у Бектората, вычищенной республиканскими войсками. Голонит будут сотрясать лишь гневные высказывания гранд-маффа Ардуса Кейна, который будет угрожать новой республике карой за проведенную операцию по уничтожению и деморализации сил у Бектората и всей имперской системы спецслужб в целом. То, о чем Гранд Мофф не скажет, будет ему известно, и небольшому кругу лиц кроме него. У Бекторат не просто потерял свое руководство, контроль над информацией и тайные схроны с оружием. Десятки и сотни самых ярых и преступных, аморальных и кровожадных агентов у Бектората к моменту выхода новостного обзора. Агентов у Бектората были уничтожены, всегда разными способами, всегда в самых неожиданных местах, но смерть постигла каждого. Убийц никто не видел, а отсутствие следов совершения преступления не позволяло идентифицировать исполнителей, а через них и выйти на заказчиков казни, отдавших такой приказ. Единственной зацепкой, которую могли себе позволить следователи Инквизитория, расследовавшие это вопиющее преступление, было упоминание о том, что недалеко от места обнаружения убитых видели Джав. Но кто будет обращать внимание на галактических мусорщиков, безобидных и жалких? Вот и следователи Инквизитория не обращали внимания, впустую тратя свое и чужое время и с зубовным скрежетом получая все новые и новые данные о смертельных случаях. К концу текущего года Бектарат перестал существовать как организация, потому что большую часть его сотрудников перебили, ресурсы и оружие изъяли. Те агенты Бектората, о ком было хоть что-то известно, как о людях честных и не нарушавших закон, в отличие от своих беспринципных коллег, просто исчезли. Где они и чем стали заниматься, Инквизитория и прочие привлеченные для расследования организации так и не смогли вычислить. Но произошедшее добавило в глазах общественности немало противоречивых суждений о деятельности спецслужб Новой Республики. Как бы Корусант не оправдывался и не отнекивался, факт остался фактом. Незаслуженная слава победителей самой кровавой и беспощадной организации нового порядка досталась им. «А ты уверен, что мы в правильном месте находимся?» — поинтересовалась Злючка. Твиллика недобро косилась на контейнер с пищевыми отходами, внутри которого, судя по звукам, рождалась новая жизнь путем мутации остатков продуктов разложения. «Да», — сдержанно ответил Рейнар. «Просто вряд ли тот, кого ты ищешь, ходит провонявшимися проулками, забитыми мусором». Теневой стражник в бессильной злобе закатил глаза кверху, прислушиваясь к силе. «Нет, нужно подождать еще немного. Он и не пойдет здесь», — уверенно заявил бывший инквизитор. «Тогда что мы тут?» — едва не вскрикнула девушка, когда из контейнера выскочил какой-то ужасного вида зверек, щелкнул клешнями и суетливо скрылся в проулке. «Бу-бу-бу-бу-бу», — произнесла девушка, злобно сверкнув глазами, намекая на то, что теневому стражнику вообще-то стоило перестать прикрывать ее рот своей рукой. «Тишина!» — шепотом предупредил ее Рейнар, глядя девушке прямо в глаза. «Договорились?» «Бу-бу-бу-бу-бу». Злючка попыталась убить его взглядом, но поняла, что дело это бесполезное, поэтому показала на свой бластер. Рейнар обреченно вздохнул и убрал руку от лица напарницы. «Хам!» — заявила девушка, смотря на мужчину с неприязнью. «Да заткнись ты уже!» — шикнул на нее бывший инквизитор. «Это засада, а не клуб любителей женских книжек. Не поняла. Прекрати болтать». «Да пожалуйста», — фыркнула девушка. «Долго еще?» Рейнар подавил в себе желание прикончить напарницу прямо сейчас, но вовремя вспомнил, что она необходима для плана. «К сожалению, живой. По крайней мере в ближайшие несколько минут». «Начали?» — сила подсказала правильный момент. Подхватив заверещавшую Твиллику телекинезом, Рейнар швырнул ее из замусоренного переулка прямиком на ночную дорогу. Злючка изогнулась и дала очередь из бластера в его сторону. «Сдохни, джедай!» Ее голос оказался полон ярости и презрения. «Идеально сыграно!» Впрочем, зная ее, можно не сомневаться, девушка высказала то, что думает. Да и пожелание звучит крайне натурально. Девушка буквально должна была сбить с ног высокого мужчину в черных одеждах и с надетым на голову капюшоном плаща, но тот лишь поднял руку вверх, и Твиличка, поменяв траекторию, зависла над землей. Затем тут же приблизилась к этому мужчине. «Джедай?» — спросил он низким голосом. «Сраный скайуокер вломился в мой клуб», — запричитала девушка, тыча бластером в сторону замусоренного проулка. «Эй, ты, что происходит? Прочь с моих глаз!» Девушка рухнула на дорогу, а мужчина в черном, сорвав с пояса продолговатый предмет, быстро зашагал в сторону, указанную девушкой. Он пересек половину проулка, прежде чем остановился, огляделся. Сила подвела его к увесистому мусорному пакету, который он рассек световым клинком. В ту же секунду в его руке оказался вылетевший из отходов небольшой медальон. «Обман!» — проревел мужчина, обернувшись в сторону выхода из проулка. «Ты невероятно догадлив, Засмкат!» — произнес Рейнар, выходя из своего убежища. Световой посох крутанулся в руке и алые клинки ожили. «Инквизитор!» — громогласным тоном, выражающим полное презрение, произнес член элиты темной стороны, обнажая собственный клинок. «Твоя ловушка — распространить слухи о том, что рыцарь-джедай Люк Скайуокер прилетел на Аксилу ради расследования убийства двух советников, обнаруженных с ранами от светового меча, было довольно легко», — заявил Рейнар. «А уж отследить тебя, и того проще. У тебя довольно развитая способность чувствовать силу, светлую ее сторону. Поэтому, я не сомневался, что ты побежишь в переулок, привлеченный безделушкой, источающей джедайскую ауру». Засмкат с отвращением отбросил от себя медальон, уставившись на джедая глазами, радужки которых светились желтым огнем. «Тебя ждет смерть, предатель», — заявил он. «Элита темной стороны, исполнитель Сердриз знают, что ты не погиб на Вджуне. Тем лучше», — заявил Рейнар Обскура. «Не придется каждому из вас напоминать, кто я такой, прежде чем заберу ваши жалкие жизни. Ты умрешь», — четко сказал Засм. «Здесь, сейчас».